Глава первая. Шел третий час ночи, а в поместье рода Морозовых никто и не думал ложиться спать. В коридорах и помещениях главного здания витала непередаваемая смесь напряжения, предвкушения, тревожного и одновременно радостного ожидания. Значимость предстоящего события своеобразно подтверждал даже родовой алтарь, который стал непроизвольно выбрасывать энергию в пространство, чем спровоцировал сильнейший снегопад на территории Снежногорского и соседних районов, и немало удивил этим как жителей близлежащих населенных пунктов, уже успевших привыкнуть к первым теплым весенним денькам, так и остальных граждан Насирианской империи. По коридорам поместья споро передвигались слуги, оказывающие помощь группе целителей и семейства Беляниных, а также другим гостям, не сумевшим сомкнуть глаз в эту ночь. Вокруг в засаде засела пятерка витязей, обеспечивая дополнительную безопасность и не допуская посторонних к охраняемому объекту. Маги Морозовых под руководством Резцова установили мощный защитный купол как над главным зданием, так и над всей территорией. Начальник службы безопасности рода и глава охраны поместья организовали усиленную оборону, подняв несколько смен бойцов по тревоге и были готовы к любой неожиданности, в том числе к атаке с воздуха или удару ракетных систем залпового огня. Глава рода, князь Морозов Иван Егорович, также не остался в стороне от вопросов безопасности и наряду с контролем магической защиты находился в состоянии медитации, выискивая в себе всполохи беспокойства и опасности. Чему-чему, а своему чутью молодой мужчина доверял, хоть и не мог объяснить, на каких принципах оно работает. Он был уверен, что в случае чего одним из первых распознает намерения вероятных противников. «Ничего», — в очередной раз пронеслось в голове, и, поднявшись на ноги, я потянулся, разминая затекшие мышцы, а затем выглянул в коридор. Стоящий в охране боец, увидев приоткрывшуюся дверь, вытянулся и на мой безмолвный вопрос отрицательно покачал головой. «Как-то недолго», — подумал я с легким волнением. «И почему мне казалось, что с помощью целителей роды пройдут быстрее? Надеюсь, у Марго нет никаких осложнений, и все пройдет хорошо». Вернувшись в кабинет, я налил себе сока, смочил пересохшее горло и стал медленно ходить из стороны в сторону. «Сейчас бы мне сюда Феофана», возникла грустная мысль. Он бы точно меня успокоил и обнадежил. Сказал бы не вешать нос и быть мужчиной. Вспомнил бы, что у него у самого с десяток детей, и все роды прошли нормально. Добавил бы, что не ожидал от меня соплей в данной ситуации. Ну или еще как-нибудь поддел. «Прости, учитель», — тихо произнес я, чувствуя душевную боль. «Если бы я был хоть чуточку сильнее, если бы не побоялся сразу использовать стимулятор, то все могло бы быть по-другому, и ты бы не покинул меня столь рано». Руки непроизвольно сжались в кулаки. «Но почему я решил, что справлюсь сам?» Наставника мне очень не хватало. Первое время я ловил себя на мысли, что хочу привычно заказать в рабочий кабинет две чашечки кофе или непроизвольно смотрю на то кресло, которое любил занимать Феофан. Думаю, что бы он сказал в той или иной ситуации, как бы поступил. У Феофана, как и у меня, хватало недостатков. Он был вспыльчивым, любил поёрничать, мог старчески побурчать или судить о чем-то слишком поспешно. Начал потихоньку впадать в маразм. Бывал излишне кровожадным, по необходимости или без. Однако, несмотря ни на что, он был самым близким мне человеком. Тем, кто всегда был на моей стороне, и мог прикрыть спину. Только месяца через 4 после похорон я вроде бы привык жить без наставника и смирился с мыслью, что его больше нет. Однако прошедшая не так давно годовщина показала, что это обман, и я вновь стал вспоминать о Феофане и его роли в формировании моей личности. Задумавшись, я мыслями вернулся назад, в то время, когда длились 40 дней скорби по погибшему, и мне приходилось заглушать свою боль с помощью глыбы во внутреннем пространстве, а также поддерживать Марго, которая потеряла дядю и натерпелась из-за появления пустоши. Кроме того, этот год я потратил на восстановление здоровья, На первый взгляд могло показаться, что целителям удалось привести меня в чувство и залечить все раны, что после произошедшего в республике я быстро оклемался и пришел в себя. Однако это было не так. Несколько изматывающих магических схваток, использование пыльцы Нуркулсана, проведение огромного потока сил через организм и прерывание ритуала демона Любов оставили большое количество мелких травм на моем энергетическом теле, что наглядно подтвердила слабо светящаяся во внутреннем мире ледяная глыба, увеличившаяся чуть ли не в полтора раза и потерявшая при этом свою плотность. Казалось, что какой-то гигант пытался надуть ее, словно воздушный шарик. И ему отчасти удалось, правда, самой глыбе такое отношение явно не понравилось. Пришлось долго штудировать кодекс в поисках оптимальных восстановительных техник, медитаций и слабых ритуалов, а затем заниматься реабилитацией, перенесшего огромные нагрузки организма, залечивая микроскопические швы и разрывы, что позволило выровнять ток магической энергии в каналах и уплотнить значительно расширившийся источник. Только после его стабилизации я мог наконец признать, что из очередной смертельно опасной заварушки мне удалось выбраться без особых последствий для здоровья. После окончания траура мы с Марго начали усиленно готовиться к свадьбе, в организации которой нам предложили свою активную помощь Белянины, Буранко и Темниковы. Особенно старались первые, которым хотелось выставить себя передо мной в выгодном свете. Судя по донесениям службы разведки и аналитического отдела, имперские родственники моей невесты крайне возбудились от возможности через свой республиканский филиал, который уже какое-то время был сброшен со счетов, породниться с княжеской насирианской семьей. А тот факт, что это был род Морозовых, еще больше тешил их самолюбие и в будущем обещал некоторые преференции. Белянины уже планировали, как после бракосочетания воспользуются заметным повышением своей репутации в стране и монетизируют наш союз. Проанализировали рост благосостояния рода целителей Кровянкиных, которые начали со мной сотрудничать, и сделали правильные выводы. Понял тогда я. К слову, мешать родственникам будущей жены использовать нашу свадьбу в своих целях я не собирался, так как планировал поступить так же. Однако про то, как некрасиво в свое время они поступили с Марго, когда лишили ее доступа в ритуальный зал Беляниных, я главе рода все же напомнил и получил заверение, что это было лишь небольшое недоразумение и более не повторится. Чуть менее активно предлагали помощь, но более вовлечены оказались Буранко. Эта семья сумела достаточно быстро оправиться от свалившихся на них неприятностей. Они вернулись нетронутые демонами, но частично разграбленное мародерами поместье. Сумели быстро найти и наказать покусившихся на их имущество наглецов, вернули доступ к ритуальному залу, проход к которому был на всякий случай заблокирован погибшим главой. С почестями похоронили павшего магната, а также отправившуюся с ним на тот свет охрану, а затем, выждав траур, назначили нового лидера. Бывший наследник начал спешно восстанавливать и расширять разрушенный вторжением демонов бизнес, в чем ему помогал советник рода Морозовых по экономическим вопросам, который еще недавно вел дела в республике и знал обо всех подводных камнях. Также по просьбе нового главы Буранко, желавшего подстраховаться на случай внезапных неприятностей с демонолюбами в своей стране, я принял в поместье несколько членов их рода, в том числе и близких Марго. От такого щедрого подарка я отказываться и не думал. В этом мире семья — главный ресурс. От ее размера и от рангов родственников зависит очень многое. К примеру, сильный архимаг или профессор, являющийся главой и единственным членом, будет находиться на одном уровне со среднеранговым магом, под руководством которого есть несколько членов семьи, и чем род больше, тем лучше. Так что подобным шагом я сумел сделать позиции Морозовых еще прочнее. В то же самое время 40-дневный траур, а также становление нового главы рода происходило и в семействе Темниковых. Вакантное место, конечно же, занял успевший немного освоиться с родовыми делами Федот. Разобравшись с навалившимися проблемами, он уделил внимание и мне, поддержав Беляниных и Буранко в желании как можно быстрее провести наше с Марго бракосочетание. А то опять что-нибудь непредвиденное произойдет. Нашествие демонов, падение метеорита, конец света или еще что. Справедливо заметил старший брат и отправил к нам на помощь свою жену Марину, у которой еще были свежие воспоминания о не такой далекой свадьбе. С удовольствием свалив большую часть организационных вопросов на добровольных помощников, я вместе со старшим магом рода занялся подготовкой брачного ритуала, который будет наиболее оптимальным для моей невесты и позволит ей эффективнее использовать энергию рода Морозовых. Вдумчивая работа и несколько экспериментов благосклонно сказались на магических возможностях Марго, а в перспективе, как я надеялся, сыграет роль и в потенциале наших будущих детей. Именно для привыкания к новому источнику силы Марго с момента переезда в Империю и вплоть до сегодняшнего дня ни разу не покидала территорию поместья. Сначала она примерялась к силе родового алтаря и успешно подстраивалась под него, а затем после свадьбы позволяла ему напитывать энергией наших неродившихся наследников. Кстати, злые языки утверждали, что после произошедшего в республике прорыва демонов я немного тронулся умом и теперь трясусь за жизнь своей суженой. Мол, Морозов сделал из молодой и привлекательной девушки затворницу, которую никуда не выпускает. Отчасти они, конечно, были правы. При мысли, что с Марго может что-то случиться, у меня сжимались кулаки и появлялось желание убивать. Благо, хоть и любимая все прекрасно осознавала и недовольство мне не выказывала. Лишь рассказывала про ту или иную подругу детства, которая давно про нее забыла, но вдруг воспылала дружескими чувствами. Всю эту ситуацию мой аналитический отдел службы безопасности воспринял правильно, а его глава заметил, что раздутый врагами негативный имидж — это тоже реклама, и, воспользовавшись очередной волной интереса к моей персоне, предоставил общественности одобренную мной историю нашей с Марго трагической любви. А в это время Потанин, отрабатывая должность советника главы рода по экономическим вопросам, сумел монетизировать и интерес, и историю, и даже выпустил какую-то книгу. Сама свадьба, как нетрудно догадаться, проходила на территории поместья Морозовых. Всем организаторам и добровольным помощникам пришлось изрядно потрудиться, чтобы мероприятие прошло согласно всем протоколам и традициям, а также удовлетворило все, даже императорские, прихоти. Денег было вбухано немало. Жаба внутри меня несколько удивлялась огромным тратам. Однако все же я понимал, что жадничать в данной ситуации не стоит. Пожалеешь какую-то мелочь, что-то не учтешь, и враги тут же поспешат обозвать скупердяем, что может плохо сказаться на репутации. Гостей, кстати, было не так уж и много. Я дал команду приготовить пригласительные лишь для наших с Марго родственников, моих друзей из Маршанска, однокурсников из кадетского училища, некоторых армейских товарищей, а также партнеров по бизнесу и крупных клиентов, имеющих благородное происхождение. Отдельно пригласительные рассылались главам золотых и серебряных родов, с которыми я был знаком или хотел свести более тесное знакомство. Конечно же, не забыл я и про императора Свитовтом, которые подняли элитарность бракосочетания на новый уровень, продемонстрированный на следующий день парочке приглашенных журналистов. Свою первую брачную ночь мы с Марго провели в ритуальном зале на преобразованном мной в ледяную кровать алтаре рода. Хоть это простое действие и казалось мне кощунственным, по факту оно было очень мощным древним ритуалом, после которого моя жена внезапно для всех обзавелась ледяным колье с походным алтарем вместо кулона. После такого закрепления свадебного ритуала и принятия Марго в семью, я уже не сомневался в скором появлении наследника. Ристов, кстати, узнав о колье, несколько дней ходил с диким видом и что-то подолгу изучал в старых справочниках и фолиантах, однако ему так и не удалось найти упоминание о чем-то подобном. Не знаю, что послужило причиной, наша с Юрием Владимировичем филигранная работа по поиску и подготовке ритуала или вливание магии алтаря в колье, но уже через два дня ошарашенная Марго заявила, что беременна тройней. «Ты уверена?» — взволнованно спросил я, когда до меня дошел смысл ее слов. «Конечно!» — усмехнулась она, явно забавляясь моим смятением. «Я вообще-то на целителе учусь и легко отслеживаю происходящее в своем организме». «Ты не представляешь, как я рад!» Честно сказал я и, подхватив Марго на руки, стал ее кружить. Блондинка счастливо засмеялась и поцеловала меня. «Кстати», — решил уточнить я, когда мы наконец-то отвлеклись друг от друга. «А это не опасно? Не повредит твоему здоровью? Все же трех детей попробуй выноси. И что с ними будет? Вроде как они чаще всего рождаются недоношенными, и это...» «Не волнуйся», — перебила Марго и, погладив мои волосы, серьезно сказала. «Я целитель. Лично проконтролирую развитие наших детей и помогу им родиться здоровыми и красивыми. А если с чем-то не буду справляться, то, думаю, белянины мне с удовольствием в этом помогут. Я даже устал от их излишнего внимания». Мои воспоминания прервал особо сильный и продолжительный выброс энергии алтаря. До меня словно бы донеслось его торжество и важность момента. Выйдя из кабинета, я быстрым шагом направился к помещению, временно переделанному под родильный зал. Входить, мешать проведению родов, смущать Марго мне совершенно не хотелось. Вместо этого я выждал некоторое время, еще два довольно сильных всплеска, а затем после разрешения целителя вошел внутрь. Там меня уже ждали улыбающиеся белянины, бледная, но счастливая Марго, а также три кричащих комочка, одного из которых мне тут же дали в руки.